Здрасте. Сережа, Изи Продакшн. Мне все равно, поверь, кто виноват, а кто прав, что подсластить горечь тебе уже не хватит приправ. В кармане мелочь на сиги, да на билеты до Днепра, и я тяну улыбку на себе, все это испытав. Это мой камп в городе басоты и высоток, да ты не лайк мне жми, а лучше набери на сотовый. В инете сплошные остроты, в жизни абзацы, а мне так хочется быть, а не казаться. You know, домиком бровки и сэк-обновки, в трамвай зайцем от вокзала, три остановки, все по понятиям, ладошки тянут приятели, но крепче маминых нет на свете объятий. Я не кручинюсь вовсе, не подумай, да чё ты, просто это уже 23-е лето по счету, и я по нечетным и четным не засну до талого, понимая, что вся эта любовь очередное кидалово. Мы тут громче шторма и тише глади, у нас любовь, мы рецептики клеим в тетрадях, мы скоро станем взрослыми тети и дядей, но если уходить от бляди, то уходить не глядя. Мы тут громче шторма и тише глади, у нас любовь, мы рецептики клеим в тетрадях, мы скоро станем взрослыми тети и дядей, но если уходить от бляди, то уходить. У нас кольца на безымянных и скоро свадьба, у нас в Крыму будет усадьба, да ты присядьба, ведь все, что делалось, было с душой и от души. Я сказал, что навсегда, но с выводами поспешил, и вроде бы не глуп, хоть и не закончил физтех, но я из тех, кто оставляет свои мысли на листе, а в плеере одна и та же песня весь день. Мне просто не понять, как человек так может пиздеть. Ты не дожди пускай, нет, боженька, жги, ведь по весне обязательно повсплывают грешки, и пусть эти стишки набиты будут наукой каждой маленькой девочке, которая станет сукой. А ноги плетутся мимо сталинок и усталых аллей, жизнь учит быть жестче, однозначно наглей. Мы пишем, хотя голос внутри говорит забей, но у меня слишком много слов для слишком лишних людей. Мы тут громче шторма и тише глади, у нас любовь, мы рецептики клеим в тетрадях, мы скоро станем взрослыми тети и дядей, но если уходить от бляди, то уходить не глядя. Мы тут громче шторма и тише глади, у нас любовь, мы рецептики клеим в тетрадях, мы скоро станем взрослыми тети и дядей, но если уходить от бляди, то уходить. До свидания. До свидания.